Глава шестая. Омнипод. Зию разбудило мягкое низкое уханье, издаваемое целым хором голосов. Ошарашенная с просонья девочка резко села и выпрямилась. «Где я?» Было все еще довольно темно, но большая часть звезд уже растворилась в предрассветной дымке, и Зия могла различить густые облака, по-прежнему нависающие над ней. Прохладный туманный бриз, обдувавший ее лицо, пах чем-то сладким, похожим на мыло с цветочным ароматом. Разглядывая тускло освещенные окрестности, Зия различила источник уханья. Три удивительные птицы восседали на лиственной площадке прямо рядом с ней. Девочка наклонилась вперед, чтобы лучше рассмотреть их в сумеречном свете. Каждая была размером почти с саму Зию. Одна захлопала напоминающими плавники крыльями и предостерегающе защелкала, однако не улетела. «Ух ты! Птицы! В самом делешные живые птицы прямо здесь, прямо передо мной!» — прошептала Зия. Наблюдая, как они чистят перья, девочка вытащила омнипод и шептом попросила. «Это Зия-9, запусти, пожалуйста, идентисбор». Прибор засветился и ответил. «Идентисбор запущен. Продолжай». Зия навела омнипод на птиц, а прибор направил на них электронный импульс. Считанные секунды спустя над центральным глазом омнипода крутилась вокруг своей оси маленькая модель. Идеальная трехмерная голограмма птицы с тремя парами крыльев. Под голограммой мелькали списки и таблицы. Омнипод пытался определить, что это за существо. Наконец он доложил. «Царство. Таксономическая группа и вид неизвестны». «Очень странно», — удивилась Зия и осмотрела омнипод на предмет повреждений. «Я-то думала, ты что угодно способен определить». Пока она вертела устройство в руках, от его металлического корпуса отразился отблеск яркого света и напугал птиц. На глазах у Зии троица громко загомонила и, взлетев, устремилась к горизонту. И тут девочка поняла, от чего исходил яркий свет. В небе, под тяжелыми размытыми облаками, появился колоссального размера ослепительно-белый шар. Лучи света вырывались из его огненной сердцевины и пронзали лилово-синее небо, мгновенно осветляя его. «О, нет!» — закричала Зия и свернулась в клубочек на площадке. «Оно слишком большое, слишком большое!» Девочка закрыла глаза руками. «Оно намного ярче гололамп! Оно меня сожжет!» Тепло проникало в ее тело, сквозь худые бледные пальцы просачивался оранжевый свет. Когда Зия осмелилась взглянуть через них, у нее перехватило дыхание. Она села. В хмурых утренних сумерках встало солнце. Встало и сняло покров тьмы с окружающего пейзажа. Далеко на востоке, прямо под восходящим светилом, горизонт щетинился горами, протыкающими своими острыми вершинами подернутой дымкой небосвод. К северу и югу, насколько хватало глаз, простирался лес, густо заросший сплетенными друг с другом деревьями. От края леса и до дерева Зии тянулась долина, засыпанная гравием и камнями. Сзади нее к западу теснились кучкой такие же кривые деревья, как то, на которое она взобралась. Они сливались в единую массу оливкового цвета, и, вглядевшись как следует, Зия поняла, что они двигаются. «Двигаются?» Она подползла к краю площадки и уставилась вниз. Поросшие лишайником камни и сыпучая галька методично перекатывались под сотнями маленьких ножек корешков. Зрелище напоминало Зии голограммы сороконожек, ползающих по земле. «Ходячие деревья? Что-то я не припомню такого», — сказала вслух обескураженная Зия и нахмурилась. Тут голос подала ее Туника. «Зия-9, слишком низкий уровень воды в организме. Пожалуйста, произведи гидратацию. Спасибо». Зия уселась и похлопала по нашивке на рукаве, подтверждая получение отчета. Экранчик на нашивке показывал время и графики с разными данными о ее физическом состоянии. Там были рост, вес, температура тела. Зия осмотрела несколько чашеобразных отростков, из которых складывалась листва дерева. Под облюбованным птицами насестом как раз виднелась небольшая лужица. Получалось что-то вроде раковины. Зия перепрыгнула на ту широкую площадку и запустила ладони в лужу. Она набрала прохладной воды в горсть и поднесла ее к носу. Сочащаяся сквозь пальцы жидкость ничем не пахла. Тогда она вытащила свою кружку, зачерпнула и сунула внутрь язык. Слабый привкус капусты, а так вода как вода. Девочка бросила в кружку таблетку и выпила воду. Она остановилась, гадая, достаточно ли прошло времени, чтобы вода стала чистой. «Вдруг она ядовитая? Вдруг я заболею?» Она постаралась выкинуть из головы мысли о воде и необъятном рассветном небе над ее головой. Вытащила омнипот и попросила. «Проверь, пожалуйста, нет ли сообщений?» «Сообщений для тебя нет. Ни голосовых, никаких других». «А ты можешь послать весточку, Матр?» «Пробую передать сообщение по голосовой связи многозадачному ассистирующему тьютер-роботу 06». Произнес омнипот, и вокруг его центрального глаза замельтешили огоньки. «Ну давай же». Зия теребила пластырь на большом пальце. «Пожалуйста, будь на месте». «Прошу прощения, Зия-9, ответа нет», — доложил омнипот. «Желаешь оставить сообщение?» «Нет, спасибо». Зия встала на ноги и оглядела лес. Прищурившись, она всматривалась в гущу блуждающих деревьев и стаи каких-то летучих существ. «Где я?» — размышляла девочка. «Ночью была среди леса, а теперь нет. Сколько мы шли?» И тут вдалеке она заметила его. На юго-востоке, прямо над верхушками деревьев, велась и исчезала тонкая струйка дыма. Дыма, выходящего из вентиляционной шахты убежища. «Матр!» Зия спрыгнула с блуждающего дерева на каменистую землю. Дерево продолжило неуклюже двигаться вперед, а Зия вышла из его тени и ступила на изогнутую открытую долину, лежащую между ней и тем, что осталось от ее подземного дома.